Глава восьмая. «Давишь на жалость?» После минутной паузы надменно произношу, в глубине души ненавидя себя за это. «Вот зачем, — спрашивается, — я сейчас пытаюсь ее обидеть? Ведь знаю прекрасно, что не причиню вреда девушке, как и не стану мелко мстить из-за глупой обиды, однако вся моя натура почему-то бунтует. Не могу сдаться и пойти сразу же на мировую. Почему-то хочется полной капитуляции Карины в прямом и переносном смысле этого слова. Прямо жажду завладеть всем ее вниманием, хоть ты тресни. Именно завладеть, а не растоптать. О чем, как я правильно понимаю, думает девушка. Она действительно считает меня таким монстром, который способен стереть ее с лица земли? Хотя я бы на ее месте именно так и думал. «Да брось, Валевский!» Темноволосая красавица усмехается, сканируя меня с неким сожалением, при этом легонько мотая головой из стороны в сторону. И если бы я хотела надавить на жалость, то придумала бы слезную историю, чтобы растопить твое ледяное сердце. А так... Девушка разводит руками в разные стороны. Я просто констатировала факт, чтобы ты понял, как для меня важно сохранить бизнес. Согласна. Она выставляет ладонь вперед, останавливая мой порыв что-то возразить в ответ. Я немного грубовато повела себя в нашу последнюю встречу, поэтому приношу свои искренние извинения. У нас сейчас полный завал с заказами. И дополнительные мы просто физически не потянем. Но...» Она делает паузу и мило улыбается, так и не сводя с меня своего пристального взгляда. «Для друзей и близких мы всегда готовы сделать исключение». Ее слова задевают сильнее, чем я бы того хотел. Не в том смысле, что бедная и несчастная девочка пытается вызвать у меня слезу, а в том, что я действительно ею восхищаюсь. Вот уж никогда бы не подумал, что Карина способна искренне, бескорыстно помогать людям, брать на себя ответственность и выполнять все свои обязательства. Это я, раздолбай и лоботряс, всегда жил на всем готовом. Престижный платный лицей, дорогие шмотки и игрушки, университет, куда сам только ткнул пальцем, и мои бесконечные выходки и концерты, которые бедные родители терпели 27 лет. А ведь я только сейчас, когда пришлось занять пост генерального директора, в полной мере осознал, каким был эгоистом и идиотом. А девочка, которая сидит передо мной, добилась всего в этой жизни сама. Помощь на старте? Еще не залог успеха, как думают многие. Самое основное начинается потом, когда тебе приходится постоянно удерживать бизнес на плаву, содержать штат сотрудников и нести за все ответственность самому, тратя все свои силы, нервы и время на место под солнцем. Без чьей-либо помощи. Ведь никто не знает, какой тяжкий труд у руководителей фирм, и как они ежедневно жертвуют своей личной жизнью, чтобы сделать свое предприятие успешным. И как-то я не подумал ни о людях, которые работают у Карины, ни о тех, кому они столько лет дарят праздники, когда загонял девушку в угол. Просто хотел услышать ее слова извинения и увидеть в глазах покорность. В идеале... Это уже покорность только в моей постели, но пока с фантазиями повременим. Думал, что эта маленькая месть принесет мне удовлетворение, а на самом деле сейчас чувствую себя последним подонком на планете. И все же. Предложение в силе. Нагло поедаю ее глазами, пытаясь за этим скрыть злость, прежде всего на себя, но все равно не желая сдаваться так быстро. Только к нему прилагается ряд условий. «Валевский, ты сдурел?» вырывается у Карины довольно резко, и, как я понимаю, эмоции и дальше сдерживать она не намерена. Повышение цены на аренду мы сейчас просто не потянем. Да уж, женская логика для меня до сих пор загадка. Вообще-то, под рядом условий я имею в виду совсем другое. Однако всему свое время. Пусть Карина позлится, мне это даже нравится. Давненько меня никто не провоцировал и не пытался подмять под себя. Со мной вообще все разговаривают с придыханием. Сотрудники, покорно заглядывая в глаза, а блондинки, боясь меня разочаровать. «У меня есть имя, если ты забыла». Остужаю ее пыл строгим голосом, наблюдая, как она поджимает губы, раздражаясь еще сильнее. «Помнится, кто-то учил меня хорошим манерам?» «Мне просто нравится твоя фамилия». Девушка быстро находится с нужным ответом, демонстрируя ту самую покорность, о которой я так мечтал. «Фамилия нравится? Я это запомню. А мало ли, куда заведет наше противостояние. Хотя, даже мысли такой не допускаю, чтобы Голубева сменила фамилию на Валевскую. Никогда». «Роман Борисович подойдет?» Карина приподнимает одну бровь, при этом так зазывно улыбаясь, что мои тормоза вот-вот откажут. «Зараза, ну нельзя быть такой притягательной. Так, Рома, держи себя в руках. Ты, как избалованный мальчишкой, прицепился к игрушке, которую родители никак не хотят тебе покупать. На Голубевой свет клином не сошелся. Сегодня же заеду к Иришке и, наконец-то, расслаблюсь. Уж она-то знает, как заставить тебя забыть обо всем на свете хотя бы на время. Милая, ненавязчивая, прекрасно понимающая тебя с полуслова, чем не идеальный вариант в жены? Тем более я давно подумываю с кем-нибудь связать себя узами брака и подарить родителям внука, о котором они так долго мечтают. И я мечтаю о покорной и тихой, как мышь, жене, чтобы не лезла со своими нравоучениями, не язвила и не противоречила в ответ. Сидела тихо и создавала в моем доме уют. Возможно, это и есть любовь. Однако, глядя сейчас в чистые и искренние глаза Карины, образ другой девушки, чьим телом я могу наслаждаться в любое время без каких-либо обязательств, меркнет и напрочь стирается из памяти. От одной только мысли об Ирке становится почему-то тошно, а желание вечером к ней тащиться исчезает еще быстрее, чем появилось 5 минут назад. А вот при взгляде на Карину кровь начинает бурлить по венам еще быстрее, чем в предпоследнюю нашу встречу. Когда она мне отказала и нагло послала, чтобы не путался под ногами. Неужели до сих пор не забыла, как горели ее глаза, когда она целовалась со мной на свадьбе лучших друзей. И потом, когда девушка танцевала со мной страстное танго, не стесняясь своих эмоций. При одном только воспоминании об этом дне, почти полгода назад, в штанах начинает становиться тесно. «Да что со мной такое происходит? Веду себя как пацан малолетний». Однако в голове настойчиво бьется одна единственная мысль. Кажется, я попал, причем всерьез. Может, еще не совсем потерял голову, но чувствую уже где-то близко к этому состоянию. И от сознания правды мое настроение мгновенно портится. «Можно без отчества», бурчу в ответ, играя желваками на скулах. «Оставь для моих подчиненных и партнеров». «Как скажешь, Ва...» Девушка запинается и через пару секунд заканчивает. «Рома». «Так-то лучше», умничаю в ответ, немного остывая, а в глубине души наслаждаясь маленькой, но все-таки победой, хоть до сих пор и не испытываю ощущения этой самой победы в полной мере. Теперь к условиям. Бюджет остается неограниченным. Озвучу любую сумму, я заранее на все согласен. Только теперь вместо 3 недель у тебя остается 2. Вдобавок ко всему, продолжаю серьезным тоном, не давая девушке возможности вставить ни слова, я продлю с тобой договор аренды на 3 года, а также отдам помещение, которое ты хочешь, на тот же срок с льготным периодом на год, пока вы раскрутитесь. «Я так понимаю, сейчас ты меня ошарашишь», — Карина произносит слова по отдельности, замедляя темп к концу. «Конечно, милая, ты же еще не слышала моего основного предложения. Должен же я тебя помучить за первоначальный отказ». Наблюдаю, как девушка напрягается и задерживает дыхание, ожидая от меня подвоха. «Вот тут ты, милая, права. Сейчас я тебя вгоню в ступор и буду наслаждаться окончательной победой. Ты...» Делаю паузу, наблюдая, как ее волнение достигает своего пика. «Переезжаешь жить в дом моих родителей на весь оставшийся срок». «Что?» Карина не сдерживает эмоций, а я в глубине души радуюсь подобной реакции. «Согласишься, крошка, никуда не денешься. Заодно и поработаешь охранником родительского дома вместо меня. Будем считать, это моя маленькая месть в действии. Но самое главное, она будет вне зоны досягаемости для любых других ухажеров и под моим личным контролем. Уверен, наверняка есть какой-нибудь урод, который крутится возле строптивой темноволосой красавицы. А возможно и несколько, чего я допустить не могу, пока не получу своего». При одной только мысли, что Карина с кем-то спит, а мне отказывает, мое настроение вновь ползет вниз. А злость, наоборот, начинает зашкаливать. Неужели я ревную?